Глава 67. Тайник. Мертвый монстр лежал посреди развороченной им же воронки. Укуми, все еще прикрывая голову, вылезла из своего укрытия и, медленно-медленно подойдя к монстру, ткнула в него пальчиком, после чего резко его отдернула. Убедившись, что тот окончательно мертв, она расхрабрилась и встала в гордую позу победительницы. «Ух-ха-ха! Ишь ты, пугать меня вздумал! И так будет с каждым, кто посмеет напасть на меня!» Перед тем, как вернуться к Уиллу, пнула труп своей маленькой ножкой, тут же зашипев. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Ворон и Дальтара, присев неподалеку, наблюдали за храброй дриадой, и парень комментировал все ее слова. Мужчина, слушавший это, не удержался и засмеялся во весь голос, отчего у него на глазах стали проявляться слезы. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! И это она, взрослая, умудренная женщина! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну дает! Прерываясь на смех, еле выговорил лучник. Разбойник не отставал, заразившись его смехом. Минуты две в залах пещеры переходов раздавался отпускающий напряжение битвы смех. Закончив расслабляться, молодой человек направился к смелой жрице и, взяв ее на руки, спросил. «Тут тоже нет этого лишайника. Кстати, что именно мы ищем?» «Кору-кору. Вот он, кстати». И она указала на потолок. «Ты хоть понимаешь, что следует предупреждать, если искомая трава располагается на потолке, а? Хорошо, что у меня есть навык, позволяющий этот лишайник собрать. А если бы не было?» – нахмурился разбойник. Девочка мило пожала плечиками и смотрела на него, не моргая, своими широко раскрытыми большими глазами. «Ты, видимо, настаиваешь на том, чтобы обратно прогуляться в одиночку?» – вкрадчиво спросил парень. «Нет, я ничего такого не предлагаю». Укуми тут же испуганно захлопала ресницами. «Значит, в следующий раз предупреждай кого бы то ни было, что, мол, так и так, но траву не достать, потому что она высоко-высоко, глубоко-глубоко и еще где-то в недоступном месте». Жрица усиленно затрясла головкой, подтверждая, что она поняла, и в следующий раз именно так и сделает. Активировав без преград, Уилл забежал на потолок, который находился в 10 метрах над землей, прихватив наказание дриаду. Та, увидев, как далеко до земли матушки, завизжала с требованием отпустить ее. «Ха-ха-ха! Ты уверена, что именно сейчас тебя стоит отпускать?» – смеясь, ответил ворон. Девочка, сообразившая, что «нет, сейчас не надо», закрыла глаза и больше не открывала, и, болтаясь вниз головой, ожидала скорейшего возвращения вниз. Лишайника было достаточно много. Непонятно, откуда дриады узнали, что он растет именно в этой пещере, но парень, не сильно заботясь об этом, стал срывать всю доступную траву, надеясь, что ее редкость пропорционально влияет на стоимость. Дело шло быстро. В этой игре для того, чтобы срывать растения, не требовался травничество или подобный ему навык. Они требовались алхимикам для умения работать с травами, делая из них выжимки и получая максимальную пользу. Чем выше ранг навыка, тем больше было пользы от ингредиентов. В конце сбора на периферии зрения ворона что-то мелькнуло. Он обернулся, но так ничего и не увидел. Хоть в пещере и был люминесцентный свет, его все равно не хватало. Вися кверху ногами, он вернулся к своему делу, но что-то снова мелькнуло. Он начал тщательно осматривать потолок на наличие чего бы то ни было, и когда уже собирался бросить это дело, разбойник получил сообщение. «Ваша наблюдательность и удача позволили вам обнаружить тайник. Вы получаете плюс 5 очков влияния и 0,5 к удаче». Прямо перед ним в потолке торчала слившаяся с камнем крышка небольшого сундука. «Серьезно?» Но тем не менее он открыл сундук и, достав содержимое, побежал вниз. «Перчатки увядающие славы. Ранг алмаз. Требования: удача 10, ловкость 210. Описание: перчатки, некогда принадлежавшие известному разбойнику, который успешно орудовал на большой дороге. Его слава неслась впереди него, отчего ему стало невозможно появляться в больших городах, боясь быть узнанным стражей. В итоге он стал прятаться в лесах, после чего о нем больше никто не слышал. Характеристики: плюс 45% к скорости, плюс 40% к силе, плюс 2 ступени к навыку кража. Особенности: при ношении отнимает 1 очко влияния каждый день. Ограничение: разбойник. Ожерелье княгини Лилии. Описание: ожерелье, которое принадлежало великой княгине Южного государства, пока не было украдено Шафри Конаком, известным как Удачный Шаф. Характеристики. Очень памятное для княгини украшение. Ограничения нет. И еще три подобных украшения. Кольцо, браслет и диадема. Все инкрустированы переливающимися драгоценными камнями, и у каждого предмета была своя история. Читая их, Ворон понял, что известный на больших дорогах разбойник выбирал целью именно подобные украшения, словно это являлось его увлечением. Собирать самые дорогие не по цене, а именно в памяти вещи у жертвы. Вам предложено задание «Раздавая награбленное». Описание. Вы нашли один из скрытых тайников удачного шафа. Раздайте памятные вещи жертвам, если те все еще живы. Награды. Зависят от обстоятельств и расположения жертвы к вам на момент вручения украденной у них когда-то драгоценности. Последним был свиток, у которого в описании стояли восклицательные знаки. На рефлексах, применив осмотр, но тут же вспомнив описание свитков туда и обратно, он громко выругался. Дриада, сидевшая на руках, тут же задрожала, так как ее вместе с разбойником засасывал портал. Вами был применен свиток туда и обратно. Вас перенесло на другой этаж сроком на один день. Вы можете либо спрятаться и ждать возвращения, либо исследовать и открывать что-то новое. Решайте, Белый Ворон, удача улыбается смело. Поздравляем, вы узнали новое свойство свитка туда и обратно. Взаимодействуя с NPC, вы можете брать до одного существа вместе с собой. Почему я не обнимал Дальтара? С сарказмом и невероятной жалостью к себе подумал Уилл, молясь, чтобы его не закинуло туда, где он даже шага ступить не сможет.